Ты припомни, Россия, как все это было, как полжизни ушло у тебя на бои, как под песни твои прошагал полмира, пролетело полвека по рельсам твоим, как под песни твои прошагал полмира, пролетело полвека по рельсам твоим. И 100 000 надежд, и руин раскаленных, и 100 000 салютов, и 100 проводов, и свирепая нежность твоих батальонов уместились в твои полсотни годов. И свирепая нежность твоих батальонов уместились в твои полсотни годов. На твоих рубежах полыхают пожары, каждый год словно храм, уцелевший в огне, каждый год как межа между новым и старым, каждый год как ребенок, спешащий ко мне, каждый год как межа между новым и старым, каждый год как ребенок, спешащий ко мне. На краю городском, где дома новостройки, на холодном ветру распахну пальтец, чтобы летящие к звездам московские тройки морозную пыль уронили в лицо, чтобы летящие к звездам московские тройки морозную пыль уронили в лицо. Только что там зима, ведь проклюнулось лето, и навеки прощаясь со старой тоской, скорлупу разбивает старуха планета. Молодая выходит из пены морской, скорлупу разбивает старуха планета. Афродитой выходит из пены морской. Я люблю и смеюсь, ни о чем не жалею. Я сражался и жил, как умел по мечте. Ты прости, если лучше пропеть не умею, преподаю Россия твоей красоте. Ты прости, если лучше пропеть не умею, преподаю Россия твоей красоте.